Глава 7. Кайтен. Уровень Нобеля был одним из немногих с небом, сложной системой отражающих свет поверхности и экранов. Сейчас экраны погасли. Их работа тратила слишком много энергии, которой у цитадели в связи с происшествием на электростанции пока не было. Но Кайтен не подняла бы голову, даже отображая они ее любимый режим — радугу после дождя. Едва выйдя из лифта, она построила маршрут к дому Киры. Дополненность работала исправно, но Кай не удавалось сфокусироваться на ее объектах. Ей было очень страшно. Они с Кирой никогда не были особо близки. Разные характеры и приоритеты, ничего общего, кроме рабочих проектов. Кайтен всегда видела это так. Но теперь, едва разбирая дорогу и сходя с ума от одной мысли, что найдет, Кай уже не была так уверена, что Кира ничего для нее не значила. Талантливая, легкомысленная и прямолинейная, она превратила Кайтен в профессионала по закатыванию глаз. Кира смотрела колоссальное количество сериалов и дважды в сезон обновляла красные пряди в белокурой гриве. Забывала фиксировать в проектах промежуточные текстуры, из-за чего Кайтен приучилась делать это за нее, не испытывая никакого раздражения. Часто опаздывала и приносила Кай в качестве извинений тыквенный латте. И с возмутительным постоянством не видела разницы между тыквенным сиропом и карамелизированной дыней. Когда ты запрещаешь себе привязываться к людям, это все равно происходит. Просто становится для тебя настоящим открытием в самый неподходящий момент. Кайтен отправила Кире несколько сообщений, но ответа не получила. Та и раньше умудрялась пропускать их из-за своей перегруженной всяким хламом дополненности, но даже это не умаляло страха. Наконец, виртуальные указатели привели Кай к девятиэтажному жилому комплексу. Удлиненные прорези окон, настоящий плющ, пущенный по стенам и прекрасно чувствующий себя без солнечного света, треугольные крыши, напоминающие башни сказочных замков. Модели подобных зданий создавались и в их отделе, но редко. И каждая проектирующая пара готова была нещадно топтать конкурентов, чтобы получить столь лакомый кусочек работы. Если бы Кай могла думать о чем-либо, кроме Киры, она бы заметила, что квартира в таком комплексе по карману не каждому дизайнеру. Родители Киры занимались импортом бытовой техники в Цитадель и были очень богаты. Кайтен остановилась у ограды и, следуя отобразившимся в дополненности инструкциям, поднесла руку к вмонтированной в стену полупрозрачной сфере. Та вспыхнула диодно-голубым. «Кайтен Винг», — произнесла Кай, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Устройство замигало, транслируя ее имя в какой-то одному ему понятный машинный код и выискивая связи с ним в системе комплекса. Поиск занял определенное время, Кай успела занервничать, но сфера вдруг загорелась зеленым. Кованая калитка отъехала в сторону, приглашая следовать по новым ориентирам, всплывшим на сглаженных дополненностью поверхностях. Дверь квартиры, обозначенной как жилье Киры Дан, лишь распахнулась, прежде чем Кайтен успела выйти из внутреннего лифта. Девушки так и застыли, глядя друг на дружку. Обе явно не ожидали встречи, но восприняли ее по-разному. «Кайтен?» — приподняла брови Кира. «Ты пришла на марафон сериалов? У меня просто уже поменялись планы». Кай глупо улыбнулась. Все встало на свои места. Страшные картины, нарисованные ее воображением по пути сюда, больше не имели к реальности никакого отношения. Захотелось опуститься прямо на ступени, прислониться к стене и провести несколько минут, осознавая, что все хорошо. Но это было бы слишком странно. Да и Кира, живая и невредимая, оказалась бы свидетельницей слабости. «А если не сериалы, то...» Кира вдруг поперхнулась фразой и посмотрела на Кайтен, вытаращив глаза. «Слушай, ты, конечно, хорошая, но мне больше нравятся парни». «Что?» — не поняла Кай, обретая дар речи. «Ну, — протянула Кира, — ты заявилась так внезапно, без предупреждения? Тяжело дышишь? Вид у тебя такой, словно ты вот-вот расплачешься. И...» «О, Господи, ты эмоционально!» В сериалах так всегда происходит, когда герой приходит к героине с созревшим решением признаться. «Ох, Кира, заткнись!» Кая осеклась, заметив, что на напарнице нет привычных очков. «Ты сейчас не в дополненности?» «Почему же? Просто выгуливаю новые гипоаллергенные линзы». Кира округлила глаза, и Кай заметила в них знакомый розоватый блеск. «Хочешь, скажу, какой у тебя пульс? Для твоего ледяного сердца он очень даже...» Она была совершенно невыносимой. Легкомысленная красная прядь свернулась у нее на груди, отливая в приглушенном освещении подъезда золотом. Кира даже не знала, что буквально на шаг разминулась с чем-то страшным. И Кайтен собиралась это исправить. «Послушай», — строго сказала она, — «произошла кибератака на дополненности. Погибли люди». Кира охнула. Молчание продлилось секунд пять, а потом на ее лице отразилась тревога. «Кай», — пробормотала она, прислоняясь спиной к двери квартиры и морща лоб. «Как же это...» «До тебя не дошли сообщения?» — нахмурилась Кайтен. «Сообщения?» «Я тебе писала по дороге сюда, но главное — экстренное предупреждение от гармонии, о монстре. Готова поспорить, оно транслировалось в каждой дополненности, полчаса назад». «Видимо, у меня с этими линзами произошел какой-то сбой», — покачала головой Кира, обняв себя за плечи. «Так ты пришла, потому что думала, что я тоже могла...» «Да», — просто ответила Кайтен. «Ты делала что-то со своим профилем после понедельника?» «Как ты и сказала, пошла в отдел обслуживания и обновила антивирус. Успела еще до начала этой серии взломов». «О, Господи, Кай!» Кира подняла голову, и в ее глазах вдруг сверкнули слезы. «Получается, ты спасла мне жизнь!» В следующий миг Кира уже обнимала Кайтен. В нос ударил сладковатый запах свежей клубники. Напарница всегда выбирала духи с яркими ароматами и не знала меры. Но это было в стиле Киры. С этим Кай была готова мириться. Одно из многочисленных меньших зол, составлявших плотный кокон ее комфорта. Это было нормально. Выдох облегчения получился более отчетливым, чем она хотела. «Хочешь выпить?» — с улыбкой спросила Кира, наконец разомкнув объятия. Слез больше не было. «Я не про чай, а про что-нибудь покрепче. После этих вестей мне что-то резко расхотелось куда-либо идти. Подумать только». «Нет, спасибо», — покачала головой Кай. «Хочу успеть домой к комендантскому часу. Стим попросил подготовить три лекции вместо одной для Дворца Знаний, и я хотела начать сегодня, чтобы наверняка успеть». «Ты законченный трудоголик», — поддразнила Кира и вдруг посерьезнела. «Кайтен, то, что ты бросилась ко мне, едва узнала? Это так неожиданно и так мило с твоей стороны». «Прекрати». «Нет», — возразила Кира. «Я оценила это, правда, что я для тебя не просто, ну, надоедливая коллега». Она лукаво прищурилась. «Как насчет пообедать вместе в понедельник? Я угощаю в благодарность за проявленную тобой чуткость, столь редкую черту в наши странные времена». «Мне иначе никак от тебя не отделаться», — обреченно улыбнулась Кай. «Никак», — фыркнула Кира, развеивая остатки сомнений, что уже в понедельник она поприветствует Кай пронзительным «Хей, подруженька!», окончательно разрушая границы деловых отношений. «Тогда до понедельника», — хмыкнула Кайтен, отступила к лифту и нажала кнопку вызова. За спиной послышался скрежет ключа в замочной скважине и радостный звон массивного брелка с множеством глупых подвесок. Кира любила всякие мелкие звенящие вещи. Возможно, Кай не помешала бы подруга. В ожидании лифта она думала о том, как побалует себя после такого насыщенного дня, но ничего, кроме душа и воссоединения с кроватью, на ум не приходило. Не кстати разболелась голова. Кай досадливо заключила, что подготовку лекции придется перенести. Она терпеть не могла откладывать дела и менять на ходу планы. Она никак не могла предсказать, что поверх закрытых дверей кабины всплывет слово «обернись», написанное жутко знакомым несистемным шрифтом. Кай оцепенела, понимая. Этаж резко погрузился в тишину. Вздрогнув от нереального холода, пробежавшего от макушки до кончиков онемевших пальцев, она повиновалась. Кира больше не возилась с ключами. Она осела на пол, нелепо запрокинув голову. Рот приоткрылся, а из носа текла тонкая и неправдоподобно ровная струйка крови. Несколько капель сорвались со щеки и вцепились в светло-серую шерсть ее свитера. Глаза Киры смотрели куда-то вверх, и дополненность зловеще сверкала ядовито-розовыми всполохами поверх остекленевших радужек. Ее отпустили только через полтора часа. Когда Киру забрали, а Кай детально расспросили о произошедшем, офицер гармонии отвел ее в сторону и мягко пожурил. «Игры в детективов, мисс Свинг, ничем хорошим обычно не заканчиваются. Вы должны были сразу сообщить о возможной жертве уполномоченному гармонией, а не ехать сюда самой». «Простите», — выдавила Кайтен, сцепив ладони. «Это был единственный способ унять дрожь». «С другой стороны», — продолжал офицер, оценивающе глядя на Кейтен, — «вы все-таки спасли девушке жизнь. Решительности вам не занимать». Он хмыкнул, но помрачнел, заметив, что ее левый глаз, золотистый, со зрачком, не реагирующим на свет, протез устаревшей модели. Кае было все равно, что он об этом подумал. «Кира поправится?» — спросила она. «Состояние тяжелое, но медикам удалось ее стабилизировать. По предварительному заключению, в системе мисс Данлиш из-за смены транслятора произошел небольшой сбой. Это отсрочило получение сообщений извне и, как следствие, импульс, который убил остальных жертв. Аналитики разбираются в причинах, но одно очевидно. Если бы вы не оказались рядом, Кира Данлиш была бы мертва. Вне всяких сомнений». Кайтен лишь кивнула. Она не понимала, для чего офицер подчеркивает, что она спасла Киру. Чего он ожидал? Что она должна была сделать? Смутиться? Улыбнуться? Почувствовать себя героиней? Она не чувствовала даже своих пальцев и не понимала, как умудрилась снять с Киры транслирующие линзы. Пришлось буквально выдирать их, когда у бедняжки начались судороги. Кай поцарапала Кире века и едва не выколола ей глаз. У самой Киры наверняка нашлась бы шутка на этот счет. «Мы обязательно поймаем его», — пообещал офицер. Кай подняла на него взгляд. «Кого?» «Этого ублюдка. Монстра. Он за все заплатит. Гармония позаботится об этом». «Очень надеюсь». Вот что Кайтен хотела сказать, но сказала... «Вам не кажется странным, что он начал убивать людей?» Перекосившееся лицо подтвердило ее запоздалые опасения. Не стоит задавать подобные вопросы офицеру гармонии. «Вы в шоковом состоянии, мисс Винг», — он прищурился. «Я попрошу кого-то проводить вас к вашему острову. Ни о чем не беспокойтесь». Кайтен поблагодарила офицера за заботу, мягко настояла, что справится сама, и поспешно покинула территорию жилого комплекса Киры. В голове метались обрывочные мысли о произошедшем. Как добропорядочная гражданка, она позволила представителям власти скопировать часть ее дополненности, где были зафиксированы события последних нескольких часов. Если это могло помочь в поимке монстра, почему бы и нет? У Кайтен Винг не было темных секретов. Не было и симпатии к убийце, которого Кира и Джун по наивности пытались защищать. Увидят ли аналитики надпись внесистемным шрифтом, где кто-то приказывает ей обернуться? Она не упомянула об этом в показаниях, почему-то испугалась. Вдруг они ничего не найдут, как в отделе обслуживания дополненности, и решат, что она спятила. Но если надписи все-таки обнаружатся, чем обернется для Кай ее осторожное молчание? Она так и не смогла решить, какое из двух зол меньше. «Спокойно», — сказала себе Кай. «Даже если они увидят эти надписи, у тебя есть заключение экспертов и оплаченные счета, включая штраф за ложную тревогу. Никаких вирусов. Ты сделала все, чего требует от тебя гражданский долг. Не нарушила ни одного правила. Спокойно». «Спокойно» не сработало. Кайтен ускорила шаг, пересекая временную площадь, где каждый сентябрь воздвигали павильоны Всемирной выставки достижений техники. Сейчас это место пустовало. Хотелось сжаться, спрятаться от давящей громады свободного пространства. Чешуйки сгелития, формирующие пол, блестели от конденсата. Остальные, незадействованные, рулонами лежали по периметру площади. Они с Кирой часто брались за обустройство площадей. Кай отвечала за техническую часть, расчеты и баланс сооружений, а напарница заставляла все это ошеломительно выглядеть в дополненности. Придется ли им еще когда-либо работать вместе над подобным проектом? Хоть над каким-то? 8 часов. Столько времени пользователь может провести вне дополненности без последствий. Затем в нервной системе начинаются необратимые изменения, и попытка подключиться обратно может привести к смерти. Конечно, Киру будут держать на стабилизаторах так долго, насколько возможно. Но что если... Споткнувшись о выломанное звено, Кайтен упала. Боль ослепила ее лишь на секунду, а когда из темной пелены проступила реальность, перед глазами висело очередное послание. «Тебе не спрятаться, торпедка». Онемев от страха, Кай опустила взгляд на колено. Металл прошел через ткань, вспорол ее и рассек кожу. Кровь, алая, единственное яркое пятно в искусственных серых сумерках, быстро растекалась по штанине. Сам порез выглядел несмертельно. Убедившись в последнем, Кайтен медленно, почти не дыша, перевела дополненность в спящий режим. Мир обрел свои истинные цвета. Кай судорожно выдохнула, обнаружив, что сообщение пропало, хотя раньше оно без проблем отображалось и при отключенной дополненности. Может, это и правда происходило только в ее голове? Кайтен вытянула перед собой раненую ногу. Отстраненно наблюдая, как ширится кровавое пятно, она подумала, что подобное с ней уже случалось. Когда-то она точно так же сидела посреди огромного пространства, чувствуя себя маленькой и жалкой, и совершенно беззащитной. Ее свитер был теплым от крови, ее рука судорожно прижималась к левому глазу, вернее, к левой пустой глазнице. Тогда дополненность впервые подвела Кай, и из-за неисправности линзы она потеряла глаз. Даже 16 лет спустя она помнила боль, прожигавшую голову изнутри, такую невыносимую, что хотелось умереть, лишь бы она прекратилась. Кайтен с трудом заставила себя дышать ровно. Что бы ни было в ее дополненности, следовало повторить экспертизу. Но если дело не в каких-то изощренных вирусах, то она, судя по всему, просто сошла с ума. Это исправить будет сложнее. Она едва помнила, как добралась до дома. Идти было почти не больно. Куда сильнее мешал бесконечный озноб, сковавший ее, заставлявший сцепить руки на груди в тщетной попытке сохранить ускользающее тепло. Зубы отчаянно выстукивали, и несколько раз Кай прикусила язык. Но больше с ней, к счастью, ничего не случилось. В квартире она быстро избавилась от верхней одежды, швырнула в корзину разодранные штаны, обработала рану и аккуратно заклеила ее пластырем. Кай проделала все это совершенно бездумно. Мысли остались там, на площади, в царстве оголенного металла и болезненного дежавю. Пока закипал чайник, это была скорее часть домашнего ритуала, чем желание выпить чаю, Кай подошла к панели настроек жилья и выкрутила вентили обогрева на максимум. Где-то в дополненности с ее счета тут же улетела пара сотен кредов, но это осталось за непроницаемым спящим режимом. Кайтон бы расплакалась, если бы могла, но, кажется, слезы тоже замерзли. Она чувствовала себя как под несколькими слоями застывшего воска. В горле застрял ком, избавиться от которого не представлялось возможным, а плечи оставались напряженно приподнятыми, как бы она ни пыталась расслабиться. Если стены квартиры и нагревались, Кай не чувствовала этого. Если включенная горячая вода в душе и вскипевший чайник и разогревали кажущийся мертвым воздух, она этого не замечала. Холод был сильнее всего. Сильнее, чем страх за Киру, которой, возможно, придется стать сепаранткой. Сильнее, чем граничащее с паникой непонимание происходящего в ее дополненности. Сильнее, чем все переживания из-за взломанных зданий. Возможно, это было хорошо, что Кайтон перестала чувствовать что-либо помимо этого иррационального холода. Иначе она просто не справилась бы с отголосками прошлого, неумолимо нагонявшими ее в настоящем. В дверь постучали. Негнущиеся пальцы с трудом обхватили и провернули ключи в замочной скважине. Кайтон не ждала гостей, но небольшой транслятор справа от двери уже считал информацию с дополненности стучавшего и отобразил ее на прямоугольном экранчике. Крайне удобная вещь, если ты склонна к паранойе. Виктор стоял перед ней, и неровный, слабый свет аварийной лампы выхватывал из полумрака его побледневшее лицо и выступивший на лбу пот. Он бежал по ступеням, догадалась Кайтон, потому как тяжело вздымалась и опускалась его грудь, как прерывисто он дышал, приоткрыв рот. Видимо, лифты отключили почти сразу, как она поднялась на свой этаж. Во время комендантского часа они мало кому были нужны. «Ты в порядке?» — спросил все еще не отдышавшийся Виктор, шагая навстречу. Он заглянул ей в лицо. Его глаза сверкнули в полумраке. Кайтон терпеть не могла таких пытливых взглядов, но сейчас забыла обо всем. Вик выглядел очень встревоженным. «Он тоже боялся», — поняла она. «Он тоже боялся. За нее». Восстанавливать цепочку событий, приведшую Виктора к ней домой, Кай уже не стала. Она первая потянулась к нему, положила дрожащие ладони на его плечи, почти вслепую нашла его губы, удивительно мягкие, нежные и очень-очень горячие. В большой мере это было эгоистичное желание согреться, украсть немного его жара, растопить застывший воск собственного холода. И Кайтон попыталась осуществить это, глубоко внутри боясь, что Виктор не поймет и оттолкнет ее. Он отстранился. Но лишь на мгновение, чтобы, увлекая Кай в квартиру, закрыть дверь. Чтобы затем прижать ее к стене с поцелуем, который выражал бы больше, чем способны были в эту минуту любые слова. Она дрожала от холода, он умирал от жара. И сама Вселенная направила их желания друг к другу.